Глава 62. Птичий двор. «Давно в тюрьме не был!» Трое обступили его. Все злобные, крикливые, нахохленные, словно петухи. «Что ты смеешься?» «Потому что ты забавный, приятель!» Роберт вытер выступившие от хохота слезы. Разъяренный Дантгарс навис над принцем. Говорят, властители предпочитают высоту. Троны на возвышении, пьедесталы, балконы на вершине башни. Роберт же отовсюду чувствовал себя властителем. Он сидел в низком кресле и усмехался, пока эти трое, Дантгарс, Адрен и Теотор, бегали вокруг и пытались выудить из него правду. Больше всех суетился охотник. Он угрожал и оскорблял Роберта. Пытался орудовать словами, но безуспешно. Дантгарс умел обращаться лишь с оружием из стали. Адрен и Тео немыми зрителями созерцали их словесную перепалку. Первый был брошенным женихом и потому не мог пропустить допрос принца. Роль второго Роберт не вполне понимал, но посчитал, что братец пришел от лица Джеральда. Не мог же король снизойти до того, чтобы самому допрашивать непутевого сына. «Не над чем тут смеяться!» Тень охотника грозовой тучей заслоняла принца. «Почему? Жизнь веселая штука!» «Я ведь могу тебя в тюрьму отправить», — пригрозил Дантгарс. «А в чем, собственно, меня обвиняют?» — зевнул Роберт. «Ты знаешь!» «Хм, дайте-ка подумать. Нет, не знаю. Я не порочен, как ребенок». «Ты помог Анне Мельден похитить Карлену!» — не выдержал Адрен. Его слова повеселили Роберта. Принц вообще очень радовался, когда выводил кого-нибудь из себя. Не в этом ли заключается главное развлечение мстителей? «Может быть, я», — согласился он. Дантгарс, кажется, возликовал, когда услышал это признание. Адрен раскраснелся и сжал кулаки. Тео, напыщенный старший братец, презрительно поморщился. «А может, и не я», — пожал плечами Роберт, разбивая их надежды на осколки. «Так ты или не ты?» — зарычал охотник. «Сложный вопрос». «Отвечай!» «Пожалуй, воздержусь от ответа». «Шут!» — процедил Тео. Роберт тут же умилительно улыбнулся. «Мне приятно, что ты оценил мою шутку, братец». «Не поясничай!» — остановил принца Дантгарс. «А то что?» — раззадорился он. «Тюрьма? Я угадал». «Ты последний. С кем видели принцессу?» «Видели?» «Я ведь помню, как она попросила тебя остаться с ней на ночь», — уточнил Дантгарс. «А, да. Все верно. Она сказала это, когда я прервал твое с ней уединение». Охотник глухо засопел. Арнесский король, округлый, приземистый, с высоким воротником, из-за которого напоминал индюка с распушенным хвостом, побагровел. «Петух и индюк, птичий двор, честное слово», — хихикнул про себя принц. «Я проводил допрос», — объяснился охотник. «Разумеется, я так и подумал, приятель», — подхватил Роберт. «И обыск под платьем моей милой сестренки, мало ли, вдруг она там еще одну книгу спрятала». Он откинулся в кресле и прикрыл рукой улыбку. Адрен был красный, как мякоть спелого арбуза, но держался достойно. «Что за чушь ты несешь?» — вскричал Дантгарс. «Я лишь выразил свое мнение. Знаете что, может, Карлена сбежала от вас всех? Если так, я бы ее понял и поддержал». Роберт не успел договорить. Его оглушила боль. Несколько секунд принц сидел в оцепенении, а после, когда очнулся, обнаружил, что держится за щеку и ощупывает зубы. Мужчины украшают шрамы, но не отсутствие зубов. Все оказались на месте. Дантгарс осклабился. Он слегка потряс рукой, расслабив ее, потом показательно сжал и разжал кулак. Боль, словно рябь на воде, пробежала по щеке принца. Тео и Адрен, как и прежде, оставались в стороне. Они хмуро глядели на принца, пока тот потирал щеку. И молчали. «Тебе лучше держать свое мнение при себе», — сухо отметил Тео. «Арестуйте его». «Давно пора», — отозвался охотник. Он подошел к принцу и приказал встать. Роберт отказался. Тогда Дантгарс рывком поднял его на ноги и встряхнул. «Ну давайте, арестуйте». Ехидная улыбка расплылась на лице Роберта. Он ударил Дантгарса. Кожа у охотника оказалась жесткой, твердой. Вряд ли он почувствовал боль, только неприятное прикосновение, не более. Следующие удары исходили уже не от Роберта, а от Дантгарса. Принц пошатнулся, схватился за лицо, затем вспышка боли пришлась под ребро. Он грохнулся в кресло. Чернота с мелкими прыгающими точками застелила глаза. Протяжный гул скрыл все звуки. Дантгарс не пожалел силы, чтобы отыграться на Роберте. «Вставай!» — приказал охотник. Роберт ничего не ответил. Что-то вязкое и влажное стекло на губы. Он слизнул каплю, вкусом словно металлический наконечник, вытащенный из соленой воды, и вытер кровь рукавом. «Больно!» — едко заметил Дантгарс. «Неприятно, но переживу». «Тогда вставай!» Роберт встал, поправил помятую одежду и снова вытер кровь. Красная струйка настойчиво сочилась из носа. «Ну?» — поторопил охотник. «Сам пойдешь или мне тебя тащить в тюрьму?» «Нет необходимости. Я не попаду в тюрьму. По крайней мере, не сегодня». «Это не тебе решать!» «Почему не мне? Я разве не упоминал, что припрятал козырь в рукаве?» — громко сказал Роберт, так, чтобы его слова были слышны за дверью. «Какой еще?» — начал было Дантгарс, но остановился. В комнату зашла Аэлия. Мужчины ответили ей снисходительными ухмылками. Она явно не дотягивала до козыря. «Отпустите Роберта!» — приказала девушка. Дантгарс рассмеялся и повернулся к ее мужу, чтобы тот принял меры. Тео указал Аэлии на дверь. «Давай-ка ты подождешь снаружи, а мы сами разберемся, что делать с Робертом». «Иди, иди!» — хмыкнул охотник. Аэлия сжала губы после тех уколов, которые муж и охотник издевательски нанесли ей, но не двинулась с места. «Выйди!» — раздраженно кинул Тео. «Не лезь не в свое дело!» «Или, может, ты хочешь отправиться в тюрьму вслед за Робертом?» — усмехнулся охотник. «Вам лучше послушаться и сделать то, что я сказала», — настаивала девушка. «Я слушаю только короля», — отбрил Дантгарс. «А король приказал арестовывать любого, кто угрожает спокойствию королевства». Роберт громко шмыгнул носом, заглушив половину его ответа. Он не мог сравниться с охотником в силе, но по части мелких гадостей ему не было равных. Аэлия скользнула взглядом по принцу. Он вовремя сделал страдальческое выражение лица и кивнул ей, чтобы она переходила к главному. «Кажется, в замке небезопасно», — нежным голосом, каким разговаривают милые беззащитные девушки, изрекла Аэлия. «Охотник на ведьму сбивает принца. После угрожает мне тюрьмой, а мой муж ему поддакивает. Еще и принцессу недавно похитили, и все при этом хваленом охотнике. Я уже и не говорю про то, что прямо из-под носа у стражи сбегают ведьмы. Ужасные условия. Я расскажу обо всем своему отцу, и он увезет меня из Мейфора вместе с деньгами, которые он вкладывает и собирается вложить в войну. Интересно, что скажет король, когда лишится этих денег? Лишится из-за вас, Дантгарс, и из-за тебя, Тео». Речь девушки ошарашила и Дантгарса, и Теотора, и даже Адрена. Деньги. Все сводилось к деньгам. Если король потеряет их, всей тройке хорошенько достанется, какое бы положение каждый из них ни занимал. Адрен первый махнул на все рукой. Он хотел вернуть пропавшую невесту, а не выяснять отношения. «Мне это надоело. Решайте свои проблемы между собой». С надменным видом Арнесский король покинул комнату. «Отпустите Роберта», — повторила Аэлия. «И не смейте его больше трогать». Дантгар сколебался. Тео также не знал, что делать. От напряжения кудряшки прилипли ко лбу, из-за чего он казался вполне милым и безобидным. «Делайте, что хотите», — решил он в конце концов и вышел из комнаты вслед за Адреном. Решение, как поступить, оставалось лишь за Дантом Гарсом. Охотник сопротивлялся. Уйти означало признать поражение. «Мне долго ждать?» — воскликнула Аэлия. «Уходите, или уйду я?» «Давайте же, решайтесь! В конце концов, я не такой уж и преступник, чтобы из-за меня ссориться с королем», — подбодрил охотника Роберт. Дангарс подумал еще с минуту. «Ладно, твой арест не вернет принцессу домой», — сказал он, будто бы оставить Роберта в покое было его решением, а не Аэлии. «Это верно», — ощерился принц. Не попрощавшись, Дангарс вышел из комнаты. Аэлия захлопнула за ним дверь. Она не выразила ни радости, ни облегчения, ни хотя бы удовольствия от того, что добилась своего. Все так же холодна, как обычно. Девушка прошла к креслу, по дороге слегка коснувшись Роберта плечом, и с пренебрежением произнесла. «Ты глупец». «Я?» Роберт виновато улыбнулся. «Ты? Кто же еще? Тебя допрашивают, а ты кривляешься и выводишь охотника из себя», — фыркнула Аэлия. «Это же весело». «Это глупо», — сморщилась девушка. Роберт подошел к будущей королеве, откинул ее волосы и залюбовался прекрасным лицом. Гладкая румяная кожа сияла в золотых лучах солнца, а Элли убрала руку Роберта. «Я надеялся, ты меня поддержишь?» «Меня вообще-то избили!» Принц показательно коснулся проступающих синяков и поморщился. В прошлый раз, когда он упал с лошади, травмы вызвали у Аэлии сострадание. «Ты сам напросился!» Она сложила руки и со скучающим видом уставилась в сторону. «Ты ведь понимаешь, что я могу угрожать охотнику, но исполнять угрозы не буду. Мне это невыгодно. Я хочу стать королевой и не собираюсь уезжать из Мейфора ради твоего спасения». «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Мне достаточно, что ты на время остановила Данта Гарса». Он нагнулся к Аэлии, чтобы поцеловать ее. Девушка усмехнулась и отстранилась. «Фи, у тебя кровь. Иди умойся». «Какая ты брезгливая!» — напоказ обиделся принц. Кровь он тут же вытер и для надежности шмыгнул носом, чтобы она текла меньше. «А я надеялся, что мы повторим ту ночь». «То была не ночь, а, кажется, утро». «Да какая разница?» «Никакой», — согласилась Аэлия. «Но повторять мы ничего не будем, пока ты не выполнишь свое обещание. Отравишь короля, тогда я подумаю над тем, как тебя отблагодарить». Она очаровательно улыбнулась и провела рукой по ноге принца, но остановилась, едва подобравшись к застежке на брюках. «Я все сделаю», — убедительно заявил Роберт. «Посмотрим». Аэлия встала. Она пошла была к двери, но принц обогнал ее и преградил выход. Он притянул девушку к себе. Роберт почти касался ее губ, и эта близость, когда Аэлия не позволяла ничего больше, кроме объятий, распаляла его. «Отпусти меня», — томно прошептала она. «Это нечестно. Ты надо мной издеваешься». «Нет. Я лишь предлагаю честный обмен. Ты помогаешь мне, я тебя за это благодарю. Второе подают после первого, а не до». Аэлия выпуталась из объятий и ушла. Но отпускать ее надолго принц не собирался. К будущей королеве Каледиона стоило держаться поближе, и кто знает, может, однажды Роберт станет ее королем.